Лето 1919 года. Освобождение Перми. Семья полковника Каппеля. В Омск приходили тревожные вести с фронта. Адмирал почти каждый день получал сводки и лично прочитывал их, затем принимал решения. Пермь в начале лета перешла в руки Красной армии. Корпус Каппеля, обмундированный и вооруженный по последнему слову при содействии генерала Нокса, который лично благоволил генералу Каппелю и его каппелевцам, предпринимал отчаянные попытки вернуть город. Наконец, передовым частям удалось отбить у красных Мотовилиху. Каппель решил тотчас расположить свой штаб в поместье своей жены в надежде повидаться с ней и с детьми. Бекетов попросил дозволения у генерала одним из первых с разведывательным отрядом отправиться в поместье, чтобы подготовиться к встрече генерала. Прибыв в Мотовилиху, он застал разоренные красными войсками дома. Окровавленные трупы селян лежали прямо во дворах. Кавалеристы, осеняя себя крестным знамением, медленно передвигались по селу, держа револьверы на взводе. Наконец показалась усадьба Строльманов. Сердце Бекетова отчего-то сжалось. Внутрь живота закрался предательский холодок. Он резко пришпорил лошадь и бросился по направлению к дому, беспрепятственно проследовав вывернутые с петель когда-то добротные ворота, штабс-ротмистр въехал во внутренний двор. Вслед за ним, словно вихрь, влетели всадники. Во внутреннем дворе царил хаос. Виднелись следы нещадного разграбления красными. На земле валялись хозяйственные предметы, видно, не привлекшие мародеров. Посредине стоял старинный сундук. Отчего он показался Бекетову до боли знакомым? Он напряг память и вспомнил, что спал на этом самом сундуке в комнате бывшего статского советника Строльмана в годы, когда его уланский полк гонялся по здешним лесам за лесными братьями, сиречь бандитами под предводительством Лбова. Бекетов ловко спешился, кавалеристы последовали его примеру, штабс-ротмистр жестом указал им на хозяйственные постройки, кавалеристы рассредоточились по двору. Бекетов с двумя унтер-офицерами проследовал в дом. Слабая надежда встретить Ольгу Сергеевну Каппель и детей еще зиждилась в сердце штабс-ротмистра, однако, поднявшись на второй этаж и заглянув в гостиную, Бекетов понял — здесь случилось непоправимое. Его взору открылась страшная картина. Около дивана лежал окровавленный дворецкий, голова его была разбита. Бекетов сразу понял, верный старый слуга защищал свою хозяйку ценой собственной жизни. За спиной послышался стук кавалерийских сапог. «Господин штабс-ротмистр, в доме никого нет», — доложил один из унтер-офицеров. «Однако в одной из спален я нашел вот это». Он протянул Бекетову вощеный казенный пакет, на котором красным карандашом виднелась отчетливая надпись «Генералу Каппелю от командира Красного Пермского фронта Мрачковского». Сердце штабс-ротмистра упало вниз живота. Случилось то, о чем боялся думать и говорить генерал. Ольгу Сергеевну с детьми взяли в заложники. Через два часа в усадьбу прибыл Каппель и офицеры штаба. Бекетов в ожидании весь извелся, не зная, как сообщить генералу о случившемся. Как только генерал въехал во внутренний двор, штабс-ротмистр поспешил к нему навстречу. Генерал тотчас заметил взволнованное лицо офицера и быстро спешился. «Докладывайте». «Что с женой и детьми?» — коротко спросил он, стараясь унять дрожь в голосе. «Дом пуст, господин генерал», — отрапортовал Бекетов. «Дворецкий убит. Однако в одной из комнат унтер-офицер нашел вот этот пакет». Каппель с нетерпением перехватил его. «Предполагаю, Ольгу и детей взяли в заложники?» Только и смог вымолвить он. «Этого я опасаюсь больше всего». Капель распечатал пакет. В нем лежало письмо, написанное корявым почерком. Оно гласило: «Генерал Капель, если хочешь увидеть свою жену и детей живыми, оставь город. В противном случае они будут расстреляны в соответствии с требованиями военного времени. Кстати, госпожа Строльман, твоя теща, тоже у нас. Не обессудь, времена нынче нелегкие. Если есть что сказать, можешь прислать парламентеров. В пакете на то вложен специальный мандат. Штаб Красной Армии расположен в известном кадетском корпусе. Пусть твои люди приходят без оружия, иначе будут убиты». Капель издал рык раненого волка. «Моя жена почтет за честь умереть за великую белую Россию. Штабс-ротмистр, напишите ответ красным. Расстреляйте мою жену, ибо она, как и я, считает для себя величайшей наградой на земле от Бога — это умереть за Родину. А вас я как бил, так и буду бить». Он протянул конверт штабс-ротмистру. Тот с замиранием сердца взял его. «Господи, Ольга Сергеевна», — произнес Бекетов, ознакомившись с письмом. Неожиданно на него нахлынули воспоминания. 1907 год. Мотовилиха. Лбов решает убить статского советника Строльмана, Бекетов и Капель, тогда еще молодые, в чине подпоручика и поручика, приезжают в дом Строльмана, чтобы помешать планам бандитов. В гостиную входит 16-летняя Ольга, юная, свежая и прелестная. Любовь девушки и поручика загорается с первого же взгляда. «Краснозадые не посмеют тронуть Ольгу Сергеевну», — решительно произнес штабс-ротмистр. «Она нужна им живой». Он многозначительно посмотрел на мертвенно-бледного генерала. Тот не сводил взора со штабс-ротмистра. «Позвольте мне отправиться в Пермь. Тем паче, что мандат прилагается, вы рискуете жизнью, штабс-ротмистр», — предупредил генерал. «Я знаю, но я готов пожертвовать ею для спасения вашей жены. Иначе не могу. Не прощу себе, ведь я в ответе за нее и за вас, потому как был свидетелем на вашем венчании, генерал». Надежда озарила лицо Каппеля. «Я не сомневаюсь в вашей смелости и находчивости, штабс-ротмистр», — произнес он. «Какая помощь нужна вам?» «Пару людей. Надежных. Не более. Если позволите, со мной в город отправиться штабс-капитан Вишневский и его ординарец. Последний уж больно смышленый малый. А что касается мандата...» Бекетов извлек его из вощеного пакета. «Я найду ему другое применение». Бекетов прекрасно знал, что за день до подхода к Мотовилихе разведка перехватила Красную почту. Захваченные приказы, письма, распоряжения были, в общем, бесполезны для капелевцев, однако ловкий Бекетов сумел почерпнуть из них много полезного. Так, например, на одном из документов стояла личная подпись Троцкого, тогда уже председателя Реввоенсовета, и соответствующая печать. Он внимательно изучил манеру составления документов большевиками, в том числе и мандата. Еще по молодости лет в кадетском корпусе штабс-ротмистр баловался подделкой увольнительных. Он без труда подделывал подписи обер-офицеров и пропускную печать Иркутского кадетского корпуса. Он ловко перекатывал ее с бумаги на очищенное отварное яйцо, а затем ставил в надлежащее место на фальшивой увольнительной. Правда, печать получалась бледная, но разобрать было можно. Пару раз кадет Бекетов таким образом увольнялся из корпуса, виной тому стала некая иркутская прелестница. Дежурный обер-офицер уделил одной из увольнительных повышенное внимание, смутные подозрения терзали его, но кадет держался уверенно и спокойно, поэтому дальше сомнений дело не пошло. Теперь же навык, полученный в кадетские юные годы, пришелся Бекетову весьма кстати. Он без труда нашел в доме бумагу и чернила, сочинил текст фальшивки от имени Троцкого, скрепил ее соответствующей подписью и при помощи вареного яйца перекатал печать. Предъявив свою работу Вишневскому, он получил полнейшее одобрение сотоварища. Распоряжение Троцкого, присланное аж из Москвы, обязывало начальника Пермского Красного фронта Мрачковского переправить семейство Строльман в Москву в сопровождении специальной охраны, роль которой должны были сыграть Бекетов, Вишневский и Хлюстовский. По замыслу Бекетова главное — Ольгу, детей и ее матушку вывести из города. А так как Бекетов получил захваченную Красную почту в свое полнейшее распоряжение, он для достоверности отобрал из нее самые важные пакеты, намереваясь передать их при личной встрече с Мрачковским. Ранним утром штабс-ротмистр, штабс-капитан и ординарец Николай Хлюстовский покинули Мотовилиху и верхом на лошадях отправились в город. По дороге их тотчас остановил небольшой разъезд красногвардейцев, охранявших дорогу. «Кто такие? Ваше благородие, небось?» — гаркнул старший отряда, боец со шрамом, пересекающим все лицо. И хоть офицеры и ординарец были одеты в штатское, Бекетов попытался придать своей внешности вид московского спецуполномоченного. Благородную дворянскую кровь было видно за версту. Красный разъезд окружил капелевцев. Те же держались спокойно, но настороженно. «Да, я из бывших», — нагловато ответил Бекетов. «Так и Ленин происхождением из дворян. А у Маркса жена была баронессой». Красноармеец со шрамом округлил глаза. «Ты Ленина не тронь! Он святой человек!» У Бекетова перехватило дыхание от такой святости. «Конечно, святой, но только из дворян. Его отец был инспектором учебных заведений, служил честно, за что и был пожалован дворянством». Красноармейцы набычились и взвели курки револьверов. «А вот я сейчас тебя шлепну и брошу на обочине дороги», — пригрозил красноармеец со шрамом. Бекетов нагло рассмеялся. «Но, товарищ, это ты напрасно. Кстати говоря, многие наши лидеры — большевики, дворяне, а ты не знал. И покуда их никто не убил за происхождение. Да, кстати, я не представился. Дмитрий Бекетов, специальный уполномоченный, направленный товарищем Троцким в здешние края». Красноармеец со шрамом сморгнул. Троцкого знали все, уважали и побаивались. При упоминании такого важного имени всадник убрал револьвер в кобуру, разъезд последовал его примеру. «Документы есть?» — недовольным тоном спросил старший разъезда. «А то как же!» — нагло и самоуверенно заявил Бекетов. «Читать умеешь?» «В церковно-приходской школе обучался. Тогда держи!» Бекетов ловким движением извлек из кожаной потертой пухлой планшетки соответствующую, сложенную в четверо, бумагу. Красноармеец взял ее, развернул и, прищурившись, стал читать. Он что-то долго мычал, а потом, пронзив Бекетова и спутников суровым взором, сказал: «Чего ж раньше-то Ваньку валял? А кабы я пристрелил тебя, как беляка?» Бекетов пожал плечами. «Так не пристрелил же. Нам бы сопровождающего до кадетского корпуса. Ведь там штаб товарища Мрачковского расположен. Старший красноармеец крякнул. «Лады, будет тебе провожатый. Я с тобой поеду. И лично товарища Мрачковского спрошу, дворянин Ленин али нет?» Специальные уполномоченные и красноармеец тронулись в путь. Разъезд остался позади. Вишневский наконец ощутил, что его исподнее все взмокло от пота, а сердце того и гляди выскочит из груди. За годы Первой мировой, а потом и гражданской войн, повидал он много смертей, и потому умереть не боялся, однако не торопился покинуть этот мир. Николай Хлюстовский, его ординарец, уже мысленно помолился и простился с женой и сыном. Всадники въехали в город, проследовали по ряду улиц и достигли, наконец, кадетского училища. Вокруг него во дворе расположились красные кавалеристы. Они варили похлебку на кострах, смеялись, шутили. Кони подле самодельной коновизи неторопливо жевали овес из порционных сумок. Невольно Вишневский подумал. Со стороны вроде бы нормальные люди. Смеются, о чем-то разговаривают. Но откуда такая ненависть к дворянству и купечеству? Ненависть фанатическая. Всадники подъехали к кованым воротам, путь им преградили часовые. «Кто такие? Куда?» Бекетов спешился, извлек поддельный документ и, развернув его, сунул под нос часового, что постарше. «Я специальный уполномоченный комиссар. В соответствии с приказом председателя Реввоенсовета товарища Троцкого...» Часовые округлили глаза. «Вижу, что не пастух», — согласился часовой, оглядывая спецкоманду с головы до ног. Кожаная английская потертая охотничья куртка из гражданского гардероба генерала Каппеля. Странно, что ее не реквизировали красноармейцы, когда увозили Ольгу Сергеевну. «Возымело магическое действие», — Бекетов заметил взгляд часового и, важно, поправил кобуру с револьвером. «Так что же, товарищ, мы можем пройти к ночфронта?» «Проходите». «А этот куда?» — часовой указал на красноармейца со шрамом. «Товарищ с нами», — деловито ответил Бекетов. «Он нам очень помог». Красноармеец со шрамом невольно приосанился. Спецуполномоченные вошли в здание кадетского училища. Вишневского сразил тяжелый запах пота и чеснока. Он ощутил резкую потребность уткнуть нос в носовой платок, однако сдержался. В коридорах кое-где стояли часовые. Бекетов, отбросив всякие сомнения, уверовав, что действовать надо нагло, решительно и уверенно подошел к одному из них. «Товарищ, мы прибыли из Москвы по приказу Троцкого. Как нам найти кабинет начфронта Мрачковского?» Имя Троцкого действовало безотказно. «Прямо по коридору и налево первая дверь», — отчеканил часовой. «Благодарю, товарищ», — бодро произнес штаб-ротмистр, подумав, что если бы не выбрал военную стезю, то вполне мог бы стать актером, тем паче, что синематограф еще перед Первой мировой набирал популярность.